какое было сейчас на лице делателя королей. Несмотря на это, Орвик опустился на колени, сложил руки и медленно прочитал «Конфитеор». Примечание. «Каюсь». Латинское. Молился он долго, не сводя глаз с распятия, словно ожидая одному ему понятного знамения. «Господи, оставь мне лишь немного времени и сил, чтобы довести до конца начатое, ибо слишком много чад твоих доверились мне, слишком многое от меня зависит. Я знаю, Господи, что сам избрал свою участь и недостойно мужа роптать на судьбу. Но, милосердный, дай мне еще талику твердости, дабы ноша моя не раздавила меня. Не помощи прошу, но лишь частицу силы. И тогда я смогу». В камине с треском обрушилась полена, взметнув вихрь искр. Орвик вздрогнул, очнувшись. Резко встав с колен, он подошел к окну и рванул занавеси. Тусклый свет дня упал на черно-белые плиты пола, тяжелую резную мебель и лохань, которую еще не унесли после омовения. Орвик глянул на рыжевато-серые воды Темзы, на мусор, принесенный приливом, на одиноко парящую над рекой чайку. Приближалось время, назначенное им для совета. Он шагнул к большому в человеческий рост зеркалу, привезенному из Венеции и отражавшему человека таким, как он есть. Из глубины ясного стекла на Орвика смотрел вельможа в тяжелом камзоле из темно-лилового бархата с небольшим стоячим воротником, подставными плечами и пышными рукавами, сужавшимися к кистям. Роскошная цепь из светлых изумрудов в золотой оправе сверкала на его груди, и точно такие же, но более мелкие камни украшали застежки его бархатных остроносых башмаков. Все это было ослепительно. Но Уорвик остался недоволен. Приблизившись к самой поверхности зеркала, он внимательно вглядывался в свое изображение. Нет, не нравился ему этот латунный оттенок кожи, ржавый отлив белков, эти запавшие от постоянного недосыпания глаза. «Дьяволы преисподние! Разве это делатель королей? Жалкий старик, возомнивший себя вершителем судьб целого королевства!» И тотчас он вспомнил прошлую ночь, когда они с зятем метали кости, решая, кому тешиться с блондинкой, а кому с брюнеткой. Вспомнил, как в одной из таверен вспыхнула драка, в которой и он принял участие и успел до крови разбить костяшки пальцев о чьи-то зубы, пока в толпе не узнали его и все гуляки не бросились в рассыпную. Орвик улыбнулся, обнажив крепкие ровные зубы. «Что бы там ни было, а этот итальяшка просто запугивает меня. Видит Бог, мы еще повоюем!» Он глубоко вздохнул и приложил ладонь к правому боку. Привычной боли не было. Он кивнул сам себе и достал из старинного резного буфета, обрамленного позолоченными статуями апостолов, длинную бутыль цвета венецианского стекла. Это была Асквибо, к которой он пристрастился еще во время войн в Нортумберленде. Герцог хлебнул глоток, поморщился и заел питье сушеными финиками.